Глава 7. Она любила приезжать в аэропорты заранее, бродить, покупать, читать, размышлять, грезить, отрешившись от всех забот, избавив себя от страха опоздания, от всякой спешки. Она боялась упустить саму возможность отъезда. Ей нравились отъезды. Она заперла дверь хижины Гумпендорфа. Было 6 часов утра. Небо очистилось от облаков, новый день еще едва забрезжил. С воды поднимался реденький туман, сейчас она соберется, стараясь не шуметь. И уж, конечно, не станет будить Жоржа, хотя он просил ее об этом. Вызовет по телефону такси, которое отвезет ее из ТИ на вокзал в Сансе. Сядет в первый поезд, лучше поспеть в аэропорт задолго до отлета. Она будет читать партитуру, сидя в широком холодном кресле зала отлета. Это куда спокойнее, чем принуждать себя нервно перелистывать ее здесь, борясь со страхом пропустить свой рейс. Выйдя из домика, увитого плющом, она пересекла розарий, прошла по краешку лужайки, где трава не так сильно намокла от росы. Еще издали она заметила свет, горевший в окне гостиной, и увидела Жоржа. Он читал возле окна под лампой торшера. Наверняка заставил себя проснуться раньше обычного, чтобы не пропустить ее отъезд в Нью-Йорк. Сквозь оконное стекло она видела его лицо, освещенное лампой и склоненное над книгой, которую он читал. Она подошла ближе, легонько стукнула в окно. Но он, явно увлеченный чтением своей книги, не ответил. Она вошла, поставила сумку на пол в коридоре, положила ключи, толкнула дверь гостиной. Жорж, сидевший в глубине комнаты в амбразуре окна, не оглянулся. Она подкралась к нему на цыпочках, чтобы не разбудить, только поцеловать на прощание. Все-таки эта неподвижность выглядела странно. Она коснулась рукой его лба. Лоб был ледяной. Книга упала на пол. Она подняла ее и внезапно, со всего маху, села на пол сама, сжимая в руках негнущиеся пальцы своего друга. И так, без единой мысли, несколько минут просидела возле него. Она проводила жандарма на улицу, до полицейской машины, вернулась к ограде, дверь была распахнута настежь. Во дворе стоял пожилой человек, тощий, седоволосый, в белом свитере крупной вязки, со щеткой для подметания в руках. Он шагнул ей навстречу. «Что-нибудь не так?» И только тогда она захлебнулась рыданиями и пробормотала, что Жорж Ролинже умер. У нее текло из носа, лицо распухло. Она сидела на белоснежном табурете в великолепной никелированной кухне господина Делора. Кухня благоухала кофейными ароматами и чуть слабее голландским табаком, и чуть слабее кофе и голландского табака, смесью жавелевой воды и антимоли. Они оба молча следили, как вздымается точно по волшебству коричневая жидкость в стеклянной кофеварке. Она повсюду видела свое отражение. Оно маячило на металлических панелях, на белом фарфоровом кафеле, на стеклянной дверце духовки. Никогда в жизни ей еще не приходилось бывать в такой безупречно чистой кухне. «Вы его жена?» «Да». «Вы одна?» Она не поняла вопроса. Старик повторил. «Вы здесь одна?» «Что вы имеете в виду?» «У вас нет детей?» «Нет». «Значит, вы одна». «Извините, я там оставила дверь открытой», — вдруг воскликнула она и стремглав выбежала из дома. Не улетела в Нью-Йорк. Осталась. Именно господин Делор помог ей разобраться во всех документах. Она не ощущала горя, просто чувствовала себя какой-то потерянной.